в темницу. Вот и сказке конец. Три брата и кошка. Украинская сказка. Жили когда-то на свете муж с женой. И было у них три сына. Иванка, Штефанка и Романка. Когда сыновья подросли, муж сказал жене: «Испеки-ка ты поленицу Иванку. Пусть идет в мир, может, где и сыщет свою судьбу». Женщина испекла поленицу, положила пареньку в мешок и сказала: «Счастливой дороги, сынок, иди, Иванка, да не задерживайся, найди хоть немного добра и возвращайся домой, нам-то грустно без тебя». «Хорошо, мама, я скоро вернусь». Пошел Иванка. Шел день, два, три. На четвертый день совсем измучился. Сел на камень, вытащил из мешка поленицу и принялся есть. А откуда-то пришла к нему белая кошка. «Мяу, мяу, мяу». «Чего тебе, кисочка?» — спросил. «Есть захотела». «Мяу-мяу, мяу-мяу. На, мне не жаль поленицы. Смотри, какую большую испекла мамка». Кошка съела кусок поленицы и спрашивает Иванка: «Куда ты идешь?» Парень удивился: «Где-то ты выучилась по-нашему? Живу среди вас всю жизнь, вот и научилась», — отвечает кошка. «Куда, спрашиваю, идешь-то?» «Службу искать». «Служи у меня». Иванка снова вытаращился: «Какая у тебя работа?» «А мышей ловить. Как поймаешь золотую мышь, так дам тебе большой подарок». «Такая работа не по мне. Я умею пахать, сеять, молотить. Если бы в селе прознали, что я у кошки нанимался мышей ловить, то ни одна девушка не пошла бы за меня». «Послужи мне хоть немножко, Иванка», — уговаривала кошка. И парень дал согласие. «Раз так хорошо просишь, так тому и быть». Кошка повела Иванка в огромный дворец. Ворота открылись, и они вошли на широкий двор. Ворота за ними закрылись, а кошка шмык и спряталась. Видит Иванка, что дворец из одного золота до серебра. А вокруг травка зеленая, цветочки расцвели. Вдруг перед ним стала золотая мышь, такая блестящая, что не мог смотреть на нее. Вокруг мыши бегали серебряные мышата. Они ему ничего не говорили, и Иванка их не трогал. Достал из мешка поленицу и стал есть. Золотая мышь и говорит: «А я тоже голодна». «Мне не жаль поленицы, мышка», — ответил Иванка и бросил ей кусок. Миновала ночь. Утром снова появилась кошка. Иванка успокоился. Сказал: «Ищи себе хозяюшка кота, ведь мышей ловить не мое ремесло». «Послужи еще одну ночь», — попросила его кошка. «Не могу, потому как съел всю поленицу. Надо домой возвращаться». Кошка насыпала ему в мешок серебра и сказала: «Никому не говори ни слова про то, что ты видел». «Хорошо, кошка, не скажу». Иванка вернулся домой. В тот самый день, когда он вернулся, муж сказал жене: «Испеки-ка две поленицы, пускай Штефанка идет в мир искать счастье». Жена испекла две поленицы, положила сыну в мешок и сказала: «Иди, Штефанка, да не задерживайся, нам-то без тебя грустно». «Не печальтесь, мама, я скоро вернусь». Пошел Штефанка. Шел один день, второй, третий. В дороге устал и очень проголодался. Сел у колодца, вытащил из мешка поленицу и принялся есть. Вдруг слышит: Мяу!